Глава 17. Григорий Соров оказался рослым и сильным детиной. На обнаруженном в телефоне Нелейка фото со студенческой вписки он был на голову выше всех и раза в два шире в плечах, чем сам Нелейка. Не мудрено, что тощий студент не рискнул с ним спорить. После разговора с Нелейкой, ясное дело, в общежитии Сорова не оказалось. Где он мог спрятаться? Нелейка вздыхал, твердил, что не знает, но в итоге назвал несколько мест, где сосед мог появиться. Глеб уже договорился с местными оперативниками, чтобы подключились, но ситуация решилась сама собой. Макс зашел в ближайшее к общежитию кафе справить нужду и выпить пристойного кофе, если обнаружится, и буквально уперся в грудь выходившему из него Григорию. Выдохнул. Надо брать, пока не очухался. Но наручники у Глеба. А Глеб... А без наручников я его не скручу. Эти мысли промелькнули стремительно. Макс сделал выпад и ударил Сорова под дых. Кулак впечатался в будто литой из гранита пресс. Боль ядовитой змеей ввинтилась в кисть, ударила по локтю и горячим воском растеклась от плеча в лопатку. Там засела занозой, определенно нацелившись напомнить о себе в самый неподходящий момент. А Макс тем временем втолкнул Сорова внутрь, тот споткнулся и запутался в резиновом коврике, брошенном у входа. Рухнул спиной вперед. Капитан Александров прыгнул сверху и размахнулся, но бить не потребовалось. Гриша Соров потерял сознание. Макс поднялся, отряхнул руки, только сейчас расслышав визги вокруг. «Полицию! Убивают!» Поднял вверх руку, достал удостоверение. «Здесь полиция». Поморщился. Боль, прятавшаяся в лопатке, все-таки выбралась и теперь расходилась огненно-рыжими волнами, от которых темнело в глазах. Макс вынул из кармана мобильный и набрал номер капитана Федорченко. «Сорова взял. Подгребай в кафешку». Он широко улыбнулся. В его воображении уже маячил сочинский песочек, теплые Настюшины руки и жаркие объятия супруги. К его большому сожалению, Гриша Соров никак не помогал следствию и ушел в глухую оборону. «Ничего не знаю, шмотки нашел, отдал Ваське, пятен не видел. Это Ваську спрашиваете, откуда на вещах пятна?» «Кровь?» — он изобразил удивление. «Понятия не имею». Боль, засевшая под лопаткой во время задержания Сорова, шевельнулась и уколола запястье. Оно онемело. Макс растер его в задумчивости. «Ладно», — процедил он мрачно. «Значит, пойдем другим путем». После допроса Сорова в капитане Александрове проснулась давно спавшая злость. Он считал, что она мешает следствию, а потому давно приструнил ее и загнал в самый дальний угол своей души. Но, объединившись с болью в лопатке, вдвоем они проделали невероятное. Макс чувствовал огромную злость. Вместо того, чтобы проводить первый за 3 года отпуск со своей семьей, он сидит в этом затхлом участке и смотрит на это нагловатое лицо с модной нынче небритостью, искусно созданной в барбершопе. И то, что Гриша Соров улыбится, разглядывая его, злость только подчеркивала. «Ну ладно, зайдем с другой стороны». У Макса был человек, который знает, откуда кровь на одежде. И где-то была жертва, которой эта кровь принадлежала. Молодая, наверняка красивая девчонка. И уж он-то, капитан Макс Александров, сумеет соединить одно с другим. Соров отправился в камеру предварительного заключения, а Макс с Глебом устроились в кабинете в управлении СК по Челябинску. Казенное помещение было почти таким же, как родной кабинет в Москве. А потому Макс по привычке занял рабочий стол, оставив Глеба устраиваться бочком за тесный брифинг-приставкой. Глеб говорил по телефону. Выглядел при этом вполне довольным. «Так, Макс», — сообщил, когда нажал кнопку отбоя. Сыромятин-младший сразу после освобождения отправился лечить нервы на курорт. Макс поморщился. Он совсем позабыл о своем подследственном. «Ты не отмахивайся, потому что Сыромятин-старший при делах и при силах, так что со счетов их не сбрасываем». «Ну, не сбрасывай». Макс поставил локти на стол, насупился. «Давай с этим делом разбираться». «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» «Я этим делом и занимаюсь. Докажем связь между Соровым и Сыромятниковым и считай, дело раскрыто». «Да не связаны они. Потому что если связаны, то Сыромятин должен был меня в Москве караулить и подсовывать в багаж окровавленные рубашки мне, понимаешь? Чемодан оказался в Челябинске случайно. Случайно! Глеб попадался вперед, прищурился. Это тебе так хочется думать. А что, если все не так? Если Сыромятин подкупил, чтобы твой чемодан отстал от рейса? Если он изначально знал, что он окажется в Челябинске? А кровь — это из-за отделения переливания крови. А фрагменты почки в тканях мне приснились. Макс полоснул его взглядом. Я вижу, как ты старательно притягиваешь одно к другому волшебным «если». Только слишком много «если» на один частный случай. Подкупить сотрудника аэропорта, который приложил наш багаж не в тот контейнер. Подкупить самого черта, чтобы Нелейка оказался в нужной смене, а его товарищ Соров подбросит пакет с вещами именно в наш чемодан. Это все лажей пахнет, Глеб. Воняет даже. Он откинулся на спинку кресла. Но если тебе нужно отработать эту версию, я не препятствую. Разминай ее. Я пока посмотрю на это дело, как на реально произошедшее убийство, к которому причастен Соров. Глеб кивнул. И как ты это собираешься делать? Уточнить по результатам запроса по подходящим параметрам в первую очередь. Он набрал номер Бочкина. Здорово, как там мои? Бочкин бодро отозвался. Молодцами. Дочь твоя развивает легкие, орет так, что с первого этажа слышно. Жена героически справляется, но, по-моему, меня тихо ненавидят. А тебя-то за что? За то, что я стал косвенной причиной ее одиночества, конечно. Рассказывай, что у тебя. Мне надо данные по запросу о подходящих параметрам крови, телах в Челябинске и его окрестностях. Я перед отлетом просил сделать. Пришли? Бочкин рассмеялся. Пришли, конечно. Значит, что мы имеем? Молодая девушка, рост примерно 170 сантиметров, брюнетка. Дата исчезновения примерно совпадает с датой вашего с Аделией вылета из Москвы. Макс ждал. Ну так вот, трупов с такими характеристиками нет. Черт. Бочкин осадил его. Что значит черт? Это наоборот хорошо, что никого с похожими характеристиками не убили. Криминальных ран подобного свойства в больницах Челябинска тоже не было. Остаются и исчезновения. Он сделал драматическую паузу. Макс перевел звонок на громкую связь. «И?» «Тимур, говори, ты на громкой связи с капитаном Глебом Федорченко. Он отрабатывает версию, что заказчик — кто-то из моих бывших последственных». Бочкин согласно выдохнул. «А что, эта мысль не лишена логики?» «Лишена», — отрезал Макс. «Что там с потеряшками?» «Две девушки. Одна, Мария Семенова, пропала за неделю до твоей поездки, а вот вторая, Глафира Темных, исчезла в тот день. Днем ее еще видели, а потом все». Макс глухо ударил ребром ладони по столу. «Присылай материалы. Уголовные дела возбудили?» «Да, телефона следователей тоже предложу». Глеб предлагал все решить по телефону. Он был сторонником современных технологий. Нужные сведения можно узнать из разговора, а необходимые документы запросить фотографией. Макс настоял поехать и переговорить лично. «Да, я зануда», — нахмурился он, предвосхищая комментарий товарища. «А как ты в Москве с ее пробками все успеваешь?» Макс уклончиво отмолчался. «Я своей настойчивости не пожалел. Оба следователя, ведущих поиски пропавших, подтвердили, что приметы потерпевших совпадают с данными владелицы окровавленных вещей. Но в материалах дела Глафиры Темных Макс обнаружил ее фотографии 2-3-летней давности, на которых она имела рыжие волосы. Мария Семенова оказалась брюнеткой от рождения». «Вот она». Макс вытянул из материалов дела фотографию эффектной девушки с модельной внешностью. Выразительные глаза с томной поволокой, чувственный рот и длинная шея. Ухоженные волосы с смолистыми волнами падали на фарфоровые плечи. Девушка на фото призывно смотрела в полоборота, загадочно и призывно улыбаясь. «Для сайта знакомств, что ли?» — пробубнил из-за его плеча Глеб. «Не думаю. Мне кажется, это профессиональная съемка для портфолио. Глафира же актриса, студентка университета культуры. Наверняка уже ходит на кастинги». Он чувствовал, как под пальцами становится колко и горячо. Это верный признак подтвердившейся версии, близости разгадки. Она будоражила. Глеб придвинулся к фотографии. «Красивая». Следователь, который вел поиски Глафиры, кивнул. «Товарищ капитан прав. Актриса она. Это фото из ее портфолио. Студентка Челябинского института культуры. Будущая актриса драматического театра и кино. Преподаватели отмечали у нее некоторую взбалмошность. Могла прийти на репетицию с невыученными репликами, но признавали природные способности. Глафира мгновенно входила в образ, умела на ходу войти в реплику, подрабатывала в массовке в молодежном театре и получила несколько эпизодических ролей «Кушать подано» в камерном драмтеатре. Коллеги по труппе отзываются о ней вполне сносно. «Сносно это как?» — не понял Макс. Следователь, он был в возрасте и по праву смотрел на столичного гостя со снисходительным любопытством, усмехнулся. «Это значит, что никого не успела подсидеть. В интригах тоже не поучаствовала, но девица бойкая, палец в рот не клади. Так что все это с наречием «пока». Это же касается любовных связей. Держалась, интрижки не заводила. Но, впрочем, у нее и часов в театре было с гулькин нос». Макс посмотрел заявление и протоколы опроса родителей девушки, ее подруги, нашел адреса ее соцсетей. Последние посты были в день исчезновения. Надо геолокации пробить через сотового оператора. Делали? Он посмотрел на следователя. Тот кивнул, вытянул из папки распечатку, подтолкнул ее к Александрову и подпер голову рукой с нескрываемым интересом. Ему было очевидно, что дело у него заберут, а значит, висяка у него не останется. В том, что тело пропавшее вряд ли найдут, он был уверен. На Урале уже властвовала осень. Дожди размыли дороги, наполнили реки, а потому найти тело будет ох, как непросто. Ну, если только случайно кто-то на него не наткнется. Но в такие случайности не верилось. Капитан Александров тем временем изучал распечатку. В Москве он легко ориентировался, а вот Челябинск не знал совсем, а потому ровные столбцы с координатами ему ни о чем не говорили. Но вот столбец с кодами базовых станций... Он толкнул в бок Глеба, указал на предпоследнюю строку в детализации. «А это же на той самой улице, где общага, в которой мы Сорова задерживали». И он перевел взгляд на Федорченко. Тот почесал за ухом. «Ну да». «Давайте-ка проверим по координатам, где именно Глафира отключила свою мобилу». Они склонились у монитора в кабинете следователя, вбивая последовательно последние 10 координат. «Получается, вечером в день исчезновения Глафира была в ночном клубе, и после этого ее никто не видел». Макс перевел взгляд на следователя. Тот развел руками. «Никто не сказал, что она собиралась в клуб идти. Мы клуб не проверяли». Макс протянул. «Понятно». Он посмотрел на Глеба. «Давай сверимся с детализацией по Нелейко и Сорову, а? Я считаю, надо сделать запрос сотовому оператору подетально и выяснить не только, как передвигалась девушка в день исчезновения, где была, но и выяснить по двум задержанным, где они были и пересекались ли их локации». Глеб кивнул. «Думаешь, они могут быть знакомы?» «Как минимум, это обстоятельство нужно исключить».